Глава 9. Солнце теперь стояло высоко, и жара была почти невыносимая. Утренний суд, который начался раньше обыкновенного, благодаря нерешительности Пилата, окончился очень поздно. Даже после окончательного приговора, произнесенного народом, были еще задержки, так что время незаметно прошло, и было уже больше полудня. Небо было совершенно безоблачно и такого темно-синего цвета, что казалось скорее выкрашенным металлическим сводом. Прямые яркие лучи, острые как иголки, проникали всюду и палили все жгучим пламенем. Иерусалим спокойно расстилался под этим ослепительным блеском. Тут и там высокие пальмы горделиво выдвигали свои коричневые стволы и пыльную листву. Не спадая с крыш самых богатых зданий, большие широкие листья смоковницы лениво висели, далеко раскинувшись, на ветвях изредка выделялись сочные, почти спелые плоды. Освещенный тем же светом, великолепный храм Соломона на горе Мория искрился, как огромный драгоценный алмаз. Чудные его колонны и своды ясно виднелись и, выделяясь, были видны со всех концов города. Кое-где между однообразными очерками домов и зданий проглядывали розовые цветы кактуса и серая зелень молодых маслин. Над всем этим, словно перед грозою, царила зловещая тишина, и это тяжелое затишье составляло странную противоположность с бешеной суматохой толпы внизу, возбуждение которой все возрастало под влиянием жары, палящей и нестерпимой. Проходя через улицы в лихорадочном волнении, усиливающемся с каждым шагом вперед, бешенство их удесятерялось еще от жары и усталости. Зверские крики раздавались, пока народ все быстрее стремился вперед, перегоняя друг друга, чтобы раньше попасть на место казни. Когда солдаты остановились у винных лавок, чтобы утолить жажду и освежить горло, наполненное пылью, многие последовали их примеру, и вино стало быстро передаваться в ковшах и кубках. Действие вина стало скоро заметно. Беспорядочные кучки мужчин и женщин начали плясать и петь. Иные начали что-то несвязно болтать, другие рассуждать. Один из самых грубых предложил кубок вина Симону, и так как тот отказался, он в ярости вылил его на крест. Красная жидкость стекала с дерева, как кровь, и, сделавший это пятно, засмеялся. «Вот крест и крещен!» – закричал он одобряющей толпе. «И лучшим крещением, чем крещение того безглавого Иоанна!» Его товарищи стали рукоплескать, и общий гул еще усилился. Толпа, всегда непостоянная, казалось, совершенно забыла про Вараву, освобождение которого она недавно так настоятельно требовала. Она, очевидно, и не замечала его присутствия между собой, может быть, и не узнала его, так как он был прилично теперь и скромно одет. Он, однако, находился в самой тесноте и смотрел на грубые полупьяные выходки окружающих с печальной строгостью. Изредка его глаза становились беспокойными и с несказанной грустью отыскивали что-то в толпе, что-то потерянное, но очень драгоценное. Мельхиор, который был все еще рядом с ним, заметил это и несколько насмешливо улыбнулся. «Ее здесь нет», — сказал он. «Неужели ты думаешь, что она пойдет с беспорядочной чернью? Нет, она придет так, как и первосвященники, частными ходами и, может быть, праведный Каиафа сам ее приведет». «Каиафа?» — повторил Варава вопросительно. «Какое ей дело до Каиафы?» «Большое», — ответил Мельхиор. «Его жена — самая близкая ее подруга. Простосердечный Варава, ты был потерян для света в продолжении 18 месяцев. Для женщины это достаточно времени, чтобы много напроказить. Нет, не сердись, это моя манера говорить, и я склонен верить, что твоя девушка – образец всех добродетелей, пока…» «Пока что?» – спросил Варавва подозрительно. «Пока не доказано иное», – ответил Мельхиор. «Что она красива – это бесспорно, а красота – это все, что душа мужчины требует. А все же, как я тебе и раньше говорил, это ее брат предал Назарея». «Я поражен этим», – пробормотал Варавва. «Иуда всегда был чистосердечным, откровенным юношей». «Ты его хорошо знал?» – — спросил Мельхиор, пристально глядя на него. «Не то что хорошо, но все же достаточно». И Варава покраснел от стыда. «Он со мной работал, когда я был в доме Шадина, купца, про которого я тебе говорил, персидский торговец с золотом и жемчугами». И Мельхиор опять улыбнулся. «И чтобы угодить сестре твоего чистосердечного Иуды, ты украл драгоценные камни и был пойман на воровстве». «Достойный Варава! Мне кажется, что из-за этой самой твоей красавицы ты совершил все свои преступления». Варава опустил глаза. «Она страстно желала драгоценностей», — сказал он, как бы извиняясь. «И я взял ожерелье из чистого жемчуга. Оно казалось мне достаточным ее девственности и более на месте на ее чудной и мягкой шее, чем в старых пыльных ящиках Шадина. Воистину, достаточная причина, чтобы ограбить своего хозяина. И твой предлог крайне прост. Фарисей Габриас оклеветал твою красавицу, и ты одним ударом ножа заставил его злой язык навсегда замолчать. Правду говоря, Иудив Искариот – единственная причина и твоего заключения, и всех твоих страданий, а ты ее еще любишь». «Если бы ты ее видел», – вздохнул Варава. «Я ее видел», – ответил Мельхиор спокойно. «Она ничего не имеет против того, чтобы ее все видели. Разве она не первая красавица в городе? Но очаровательная ее красота не вечно будет длиться. Пусть показывает ее, пока она еще не исчезла. А все же из тебя она сделала вора и убийцу». Варава не оспаривал эту жестокую истину. «И даже», — продолжал Мельхиор, — «бунт, в котором ты был замешан, пожалуй, тоже подготовлен ею». «Нет-нет», — возразил Варава быстро. «Мало ли причин. Мы все подчинены жестокому тиранству. Не столько Рим виноват, как наши собственные власти. Священники и фарисеи нами правят и много злоупотребляют своей силой. Бедные, угнетенные, обиженные никем не защищаются. Я же много читал и по-гречески, и по-латыни, и даже старался присвоить немного и египетской премудрости. У меня хорошая память, и я свободно могу говорить, так что мне легко обращаться с толпой. Я наткнулся на некоторых недовольных и предложил им свои услуги. Сам не знаю, как это случилось, но ведь во всяком человеке есть стремление к свободе, а мы не свободны. Терпите, у вас скоро будет величайшая свобода», — сказал Мельхиор, и взгляд его внезапно потемнел. «Время приходит, когда дети Израиля будут железной рукой управлять всеми странами. Звон монеты будет служить им властью над теми, кто любит золото более жизни. Дух в терновом венце напрасно на земле прожил. Торжество евреев еще впереди. Долго они были пленными и побежденными. Зато они, в свою очередь, возьмут пленных и победят великих государей. Обманом, знанием людей, ложью, хитростью, ростовщичеством, ядовитой стрелой, находящейся во власти сатаны. Всем этим они будут править. Даже твое имя, Варава, послужит им знамением. Ты будешь царем иудеев, так как тот, кто перед нами идет, царь более обширного народа бессмертных духов, на которых золото не имеет влияния». Варава посмотрел на него с испугом, не понимая того, что он говорил, но устрашенный его грозным голосом, который, казалось, предвещал что-то ужасное. «Про какой народ ты говоришь?» промолвил он наконец. «Какой мир?» «Какой мир? Какой мир?» повторил Мельхиор. «Не один мир, а тысячи миллионов миров. Там, далеко над нами», и он показал на ослепительное небо, «закрывает их от наших глаз лазоревая сетка. Но все же они есть, это не сон и не бред. Огромные сферы, бесконечные системы, следующие все по указанному пути, богаты мелодией, переполнены жизнью, озарены светом. И тот человек, презираемый Назарей, который идет на свою собственную смерть, знает все эти тайны». Охваченный внезапным ужасом, Варава остановился и схватил своего приятеля за рукав. «Что ты говоришь?» — едва выговорил он. «Ты потерял рассудок? Или тебе тоже было видение?» «Мне приходили странные мысли с тех пор, как я увидал его лицо, а над ним... Нет, добрый Мельхиор, зачем это преступление должно пасть на Иудею? Позволь мне поговорить с народом. Может быть, еще не поздно для его спасения. Спасение? — проговорил Мельхиор. Ты хочешь спасти ягненка от волков, лань от тигров или просто веру от священников? Перестань. Ты смел и опрометчив. Что назначено, то должно исполниться. Он замолчал и некоторое время провел в размышлении. Варавва шел рядом, тоже не говоря ни слова, и исполненный непонятным ужасом и страхом. Чернь кричала и бесновалась, но они были глухи к внешним звукам. Наконец Мельхиор поднял голову и с тем же странным янтарным блеском глаз спросил. «А Иуда Искариот был, по-твоему, человек простого нрава?» «Он таким казался, когда я его знал», — сказал Варавва нехотя, так как он был озадачен и хотел разобраться в своих мыслях. Иуда был известен своей правдивостью. Ему очень доверяли. Он заведовал книгами у Шадина. Временами он жаждал преобразований и улучшений. Он ненавидел тиранство и презирал священников. До такой степени они были ему ненавистны, что он никогда бы не посещал синагоги и делал это только, чтобы угодить отцу, а в особенности сестре, которую он страшно любил. Все это он мне как-то рассказал. Но в один прекрасный день он внезапно и тайно покинул город. Никто не знал, куда он отправился, и после того... «После того ты украл у Шадина жемчуг для той, которую ты любишь, а потом и убил, чтобы наказать ее клеветника, и за это тебя кинули в темницу и чуть ли не распяли сегодня». Варавва поднял глаза, светившиеся каким-то внутренним огнем. «Я умер бы с восторгом, чтобы спасти того царственного человека!» — воскликнул он. Мельхиор посмотрел на него пристально, и строгое его лицо смягчилось. «Хотя ты убийца и вор, и поругаешь законы, — сказал он, — но все же есть что-то благородное в твоей натуре. Я надеюсь, что тебе это будет поставлено в заслугу. Про Иуду я могу тебе кое-что сказать. Когда он так внезапно покинул Иерусалим, то присоединился к остальным ученикам пророка Назарейского. Он странствовал вместе с ним. Я сам его видел в Капернауме, и он всегда был один из первых, чтобы служить своему учителю. А здесь, в Иерусалиме, вчера ночью он предал его страже, и потому навеки вечные имя Иуды будет означать «предатель». Варавва дрожал, сам не зная почему. «А Юдив про это знает?» — спросил он. Холодная улыбка промелькнула на устах Мельхиора. «Юдив много знает, но не все. Она не видела брата со вчерашнего заката солнца. Что же, верно, он бежал из города?» Мельхиор как-то странно на него посмотрел. Потом ответил. «Да, бежал». «А остальные? Те, что следовали за Назарянином», — продолжал Варавва. «Где же они?» «А те остальные, что следовали за ним, тоже бежали», — сказал Мельхиор. «Что им было делать? Крайне естественно и по-человечески бросать погибающего». «Все они трусы!» — горячо воскликнул Варавва. «Нет», — ответил Мельхиор. «Все они люди». И, заметив опечаленное выражение лица своего товарища, он прибавил. «Разве ты не знаешь, милейший Варавва, что трусы и люди одно и то же? Философствовал ли ты когда-нибудь? Если нет, то зачем же ты читал латинские и греческие свитки и углублялся в учение египтян? Нет человека, который был бы всегда героем в малых и больших вещах. Славные деяния совершаются в минуту сильного возбуждения. Посмотри на себя. Ты высокого роста, широкоплечий, у тебя крепкие кости и мускулы. Одним словом, ты хорошего сложения и кажешься храбрецом. Несмотря на все это, взгляд женских очей, женская улыбка, внушительное слово из женских уст могут тебя заставить убить и даже украсть. И потому ты, человек, тоже трус. Быть слишком гордым, чтобы воровать, слишком милосердным, чтобы убить, вот это была бы храбрость сверхсил человеческих. Ведь люди те же пигмеи. Они бегут от грозы и от землетрясения. Они за свою жизнь боятся. А что их жизнь? То же, что пылинка в солнечном луче или мошка в тумане миазма. Ничто иное. И никогда люди выше этого не станут, пока не узнают, как придать ценность своей жизни. И очень мало кто это узнает. Варавва вздохнул. «Воистину ты любишь повторять историю моих грехов», — сказал он. «Может быть, ты думаешь, что я не могу слишком часто ее слышать? Теперь ты меня называешь трусом. Все же я не могу на тебя сердиться, так как ты иноземец, и, несмотря на свободу, я все-таки преступник. И кроме того, ты еще умен и обладаешь непонятной силой, потому я воздержусь от упреков. Но еще не слишком поздно, чтобы дать цену своей жизни. Я думаю, что я этого достигну». «Конечно, можешь», — сказал Мельхиор, «если ты только пожелаешь, то ни небесные, ни земные силы не смогут тебе помешать. Но это дело, в котором никто тобой руководить не может. Жизнь-талисман, брошенный тебе даром. Но цель этого волшебного дара ты должен сам понять». Двигающаяся толпа вдруг остановилась. Опять раздались крики и восклицания. «Он умрет раньше, чем успеют его распять! Он потерял сознание. Если он не может более ходить, обвяжите его веревками и втащите его на Голгофу. Скажите Симону, чтобы он и его нес вместе с крестом. Поддержите его, злодеи!» — закричала одна женщина. «Или вы хотите, чтобы дошло до Кесаря, что евреи — варвары?» Шум все увеличивался, и возбужденная толпа попятилась назад, угрожая раздавить многих. Некоторые упали и были помяты. Дети плакали, беспорядок был полный. «Теперь следовало бы попробовать его спасти», — пробормотал Варавва в сильном волнении и сжал кулаки, как бы готовясь к драке. Мельхиор удержал его рукой. «Попробуй также сорвать солнце с неба», — сказал он сердито. «Успокойся, опрометчивый дурак. Ты не можешь спасти того, для которого смерть — божественное преисполнение жизни. Постарайся выдвинуться вперед, чтобы узнать причину остановки, но не говори ни слова. Подожди до конца».